Говорит радио «Свобода». Размышления о счастье. Однажды, будучи пареньком лет 16-17, ехал я на крыше поезда из Киева в Москву. В свое время я довольно много наездился на буферах, да на крышах поездов, потому что носила меня куда-то нечистая сила, а денег на билет не было. Да и тогда, то были первые послевоенные годы, сам-то билет достать было таки дикой проблемой. Много народу ездило на ступеньках, буферах, а на крышах вагонах бывало черным-черно, и милиция просто не справлялась с этим. Были лишь особые станции, где снимали с буферов и крыш. На линии Москва-Киев такой станцией был Бахмач. Жуткая для зайцев станция. Посидел я там пару раз в отделении, а потом научился спрыгивать на ходу за 100 метров от перрона, обегать станцию и поджидать мой поезд метров за 100 после того, как он дойдет от перрона. В смысле комфортабельности, я тогда даже считал, что на крышу куда приятнее ехать, чем в переполненном душном вагоне. Летом, конечно. Лежишь себе на горячей крыше вагона под солнышком, привязавшись для верности веревочкой к выступающей трубе вентилятора. Ветерек освежает, пейзажи вокруг. Поезда тогда ходили медленно. 30 часов тащился от Киева до Москвы. Одно плохо. Сажа из трубы паровоза. Приезжаешь на конечный пункт черный, как трубочист. Но еще и лежать нужно, потому что бывают мосты такие коробчатые, низкие. Я два раза сам видел, как не успевшему пригнуться к крышному пассажиру вдребезги разбивало голову об этот мост. Самым трудным участком были брянские леса. Как-то всегда приходило приезжать их ночью. А там все леса до болота, туманы, холод собачий. А на крыше уже не усидишь. Замерзнешь насмерть от ледяного пронзительного ветра. Одно спасение на буфере, в промежутке между вагонами. Но и туда все равно ветер задувает и режет тебя как ножом. Аж дождешься какой-то остановки и бежишь, окоченелый. Руки и ноги не сгибаются, к крану с кипятком. Жестяная кружка всегда при себе. Набрал кипятку и пьешь его мелкими глотками, греясь, набираясь тепла на следующий перегон. И вот на каком-то перегоне я почувствовал, что все, вот конец мне приходит, еще четверть часа, и я просто свалюсь с поезда прямо в брянский лес, как ледяная сосулька. В отчаянии я перебрался с буфера на ступеньку и толкнул дверь. Чудо из чудес. Она открылась. Это было действительно чудо. Проводники обычно наглухо закрывали все двери, и пытаться нечего. Ну а потом, если и войдешь, то зачем? Сразу тебе за шкирку и на первой же станции в отделение. А тут вот такое чудо, проводник, видимо, забыл запереть дверь. И я валился в тамбур и бессильно упал на полу. Вы знаете, эти холодные, железным полом тамбуры вагонов, где стоит невероятный грохот во время хода, окна выни, и куда уединяются разве лишь парочки поцеловаться, но замерзнув, быстро убегают. Но мне показалось, что я попал в печь. Так мне показалось тепло по сравнению с тем, что снаружи. И самое поразительное, никогда этого не забуду. Пол. Пол в тамбуре был теплый. Теплый, как плита. Я лежал и ладонями, боками, прижатым ухом ощущал такое тепло, словно я лежал на русской печке. На самом деле, это заплеванный железный пол тамбура был, видимо, холоден, как лед. Но мне-то он казался теплым, как печь. Я корчился на нем, прижимаясь то одним боком, то другим, то спиной, все греясь, греясь, как котенок на печи. У меня охватило такое счастье, что большего счастья уже кажется и невозможно испытать. Я вскоре заснул и спал так крепко, так счастливо, так безгранично счастливо. И спал долго, потому что это было вообще глухой тамбур. Не тот, которым пользуется на остановках проводник. Выскользнул из него, проснувшись, никем так и не замеченный, когда уже было светло. И опять был так счастлив от целой этой своей полосы удач. Я потом не раз вспомнил этот случай, едучи и в купейном, и в мягком вагоне, и в международном, и с постелью, и даже душем в туалете при каждом купе. Ну да, удобно, хорошо, едешь как фон барон, как шишка какая-то. Но подобного счастья, подобной лавины счастья я никогда не испытал ни в каких люксах-перелюксах. Даже наоборот, однажды в ленинградской стреле проклял с ненавистью мягкий диван, потому что на большой скорости вагон начинал так интересно вибрировать, что вас подкидывало на мягком диване мелко-мелко так, что печенки перемешивались с селезенками. И после часа-другой такого подкидывания я сгреб постель и улегся на полу головой к дверям купе. На твердом полу трясло меньше, чем на пружинном диване. И так кое-как до утра перемучился. Это в международном вагоне. Перемучился. Приехал в Ленинград, разбитый и несчастный. Несколько лет назад, довольно поздно, я считаю, мне пришел в голову оригинальный вопрос. Ну хорошо, ну вот ты, сказал я себе, всю жизнь чего-то хочешь, борешься, предпринимаешь, добиваешься, все потому, что хочешь, как и все, счастья. Счастья. А посмотри трезво на свою жизнь. Когда же оно бывало? Когда же бывало такие моменты, что ты мог бы закричать, как Фауст, «Остановись, мгновение!» И я потрясенно обнаружил, что если эти моменты были, то это были совсем не те моменты, за которые я боролся, на достижение которых ухлопывал массу сил и достигал. Но вдруг оказалось, что это достигнутое совсем не счастье, а скорее одно неудобство, как в том международном вагоне ленинградской «Красной стрелы». Я перебираю в памяти жизнь, когда я был так полон, так безмятежно гармонично счастлив, без малейшей ноты диссонанса. Но в детстве много было таких моментов. Но не получение дорогого подарка или получение пятерки в школе, а, например, когда летом с ребятами ходили купаться на Днепр, через заливные луга, на дикие песчаные пляжи между Киевом и Вышгородом, где было полно птиц, безлюдье, девственно нетронутый песок, хрустит под пяткой, как сахар, песчаная коса Днепра. До какой сперва доплывешь, чуть не до середины реки, а потом бежишь по ней, спугивая чаек, и кричишь просто так, неизвестно от чего, от счастья. Став зрелым, я воображал свое счастье в том, чтобы сделаться знаменитым писателем, и иметь много денег, и путешествовать, и прочее. И ужасно много старался, учился, работал и достиг в какой-то степени. После того, как очень популярной стала моя повесть «Продолжение легенды», писали про меня. На выступлениях звали «Разрывали». Бывало, что я каждый день перед тысячной аудиториями читателей выступал, и денег бывало навалом, и в президиум мы тебя тащат, и киностудии разрывают, и почтальон каждый день приносит сумки писем. Когда я вспоминаю это мое бурное время, то даже сейчас кажется, что холодный пот выступает на лбу, шею стискивает, как обручем, а желудок корчится от кислоты и язвенной болезни, которую я тогда получил. То было все, что угодно. Суета, барахтание, судорожная гонка, все что угодно, только несчастье. Фальшь какая-то. Но тогда что? Ну-ка, а что же было не фальшь? Не фальшь. А вот, например, когда мы с любимой женщиной сели в автобус и поехали в леса под Ясной Поляной. Такой был ослепительный летний день, и еще не было сенокоса, трава была густая, и на огромных полянах сплошь полевые цветы, причем преобладали желтые и лиловые оттенки. Так он и остался в памяти этот день как лиловый день. И просто лежа в траве и глядя в небо, я бы тогда, пожалуй, мог сказать: «Остановись, мгновение». А вот я уже почти 9 лет живу в Лондоне, и сколько таки всего было. Кажется, что за эти 9 лет пережил целую вторую жизнь. Весь из Советского Союза переселился на Запад. Это, знаете, как на другую планету попасть. И однажды, остановившись, я задал себе опять же вопрос. Постой, а на Западе за эти 9 лет какой момент был самым-самым полным? Момент номер один. Остановись, мгновение. Когда вышел наконец без цензурных сокращений мой роман-документ «Бабий Яр»? Слово в слово, точечка в точечку. Как я написал и как я хотел, чтобы он был. Да, это было хорошо, но, так сказать, по-деловому, что ли. Но только и всего. Когда мои фотографии пестрели в газетах, меня разрывали на интервью, сыпались сотни приглашений. О нет, все что угодно, только не это. Это ужас, от этого только язвенные болезни наживать. Но тогда, когда смотрел, ездил, узнавал этот мир, калейдоскоп всего, но... Но был, да, был момент куда выше, куда прекраснее, когда я действительно уж так себя полно и гармонично чувствовал, как тогда на Днепре в детстве, как в тот лиловый день под Ясной Поляной. Это был в моем тихом маленьком саду позади моего дома в Лондоне. Я вырастил чудную траву, цветы и задался честолюбивой мечтой еще построить и маленькую оранжерею. И строил ее месяца два, а когда закончил и винтил в дверь последний крючок, я поставил внутри первые горшки с экзотическими растениями и простыми гераньками. Так внутри стал такой запах, как в ботаническом саду. И был солнечный день. Шмели жужжали в траве. Я был весь перемазан цементом, руки в ссадинах и занозах. А я ходил вокруг своей оранжерейки, любовался ею, такой счастливый, что ноги подкашивались, и лег на теплую траву, заложил руки за голову и посмотрел в небо. Да, это был самый лучший момент за мои последние 9 лет. Все остальное это было... А его же было так много. Я поставлю этот момент на первом месте. Я никогда не боролся за власть, за высокие посты, за богатство. И знаю, что не буду бороться. Я не верю, что те не очень многие, которые в этой области достигают того, за что боролись, что они счастливы. Возможно, чего-то тут не понимаю. Вообще, все в жизни для меня получилось не так, как мне предполагали делать и чему меня учили. Учили меня в СССР. Сами учителя боролись за власть, карьеру, благополучие, богатство, а меня учили бороться за идеи, за светлое будущее. Какое-то время я им даже верил и действительно боролся и за идеи, и за светлое будущее, вспоминая об этом с омерзением. Как с омерзением вспоминаю те случаи, когда доводилось сидеть в президиумах. Не знаю вообще, как закончить эту беседу, а закончить пора. Прошу вас, примите все это просто. Вот я что-то рассказал, какие-то штрихи мыслей, кусочки опыта, искренне, как это мне представляется. И что еще? Вопросы, одни вопросы. 2 июня 1978 год.